Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня, как обычно, мы продолжаем нашу серию виртуальных уроков. Первая часть, естественно, будет посвящена статьям великих каббалистов. Сегодня мы продолжаем с вами статью Баля Сулама «Наука Каббала и современные науки». А вторая часть урока нашего будет по введению в науку Каббала. Тоже статья «Введение в науку Каббала». И затем, когда мы ее закончим, будем продолжать уже саму науку Каббала изучать с вами. Значит, мы сделаем маленький перерыв между уроками, вам покажут какой-то клип. И прошу вас, как задавать вопросы, может быть, ты скажешь, куда да. И как. Пожалуйста. Значит, есть, трансляция идет через сайт kap.tv, и в окошке вопросы, просто надо напечатать вопросы, написать имя, и из какого места, из какой страны, из какого города посылается вопрос. Мы ждем ваши вопросы по теме урока. Да, если можно по теме урока, даже если не по теме урока, но вопросы интересные и немножечко даже такие посторонние, все равно мы их сможем здесь, может быть, разбирать, тем более, что среди наших зрителей есть и такие, которые смотрят нас и утром, и днем, так что мы не будем точно уж так резать вопросы, если они интересные и из другой немножко области. Итак, мы продолжаем статью «Наука Каббала и современные науки». Мы с вами прошли здесь три параграфа. Истинность критерия ценности науки. Наука оценивается по ее цели, и поэтому здесь наука Каббала, она в этом случае выигрышная из всех наук, потому что преследует собой наивысшую цель. Цель вечная, цель неприходящая, цель, которая поднимает человека выше нашего мира, одновременно показывая, что же происходит в нашем мире, каким образом человек здесь может правильно взаимодействовать и обеспечить себе такое правильное существование в правильном соответствии с окружающей его средой, с природой. Потому что все мы находимся в общей природе, в Творце. Также было объяснено, почему малочисленные ученые-каббалисты. Во-первых, потому что очень трудно заниматься каббалой, надо охватывать ее целиком, и только тогда ее постигаешь. А пока доходишь до вот этого всеобщего объема, то это занимает много времени. Я помню, когда надо было нам по теории относительности сдавать зачет, это было очень проблемно, потому что где-то студенты, когда начинают учить теорию относительности, они это 7-8-9 месяцев ходят такие немножко смурные, а потом у них вдруг начинает прорезаться, и начинают быть как-то в этом мире, что называется, в мире относительности. Так вот здесь, в науке Каббала, только это не 7-8-9 месяцев и не студенты, но те, кто действительно серьезно занимаются, для них должно пройти определенное количество времени, пока они адаптируются к осознанию, к пониманию, к представлению, что можно мыслить другими категориями, чем мы в нашем мире, нашими естественными животными категориями, где нет времени, нет пространства, нет перемещения, а вместо них есть другие изображения движения, местонахождения, отсчет передвижение, как время и так далее. Поэтому это берет время, и в этом причина малочисленности ученых-каббалистов, как он говорит нам, Баля Сулам. А сегодня у нас, значит, мы с вами двинемся дальше, заглавие «Постижение в усилиях». Тоже, в общем-то, относится к предыдущему немножко параграфу. Он говорит так, Баля Сулам: «Существуют условия, обязательные для всех наук. Для того, чтобы стать ученым, необходимо приложить большие усилия. Ведь постигается наука в соответствии с мерой затраченных усилий». Естественно, что это так. Но ты можешь быть даже в физике маленьким, большим. А в Каббале ты можешь быть маленьким или большим каббалистом. Но все равно даже маленьким каббалистом ты можешь быть только после того, как ты прошел махсом. Как после того, как ты вышел из, как сказать, из рамок нашего мира, перешел ту границу, где наш мир уже ощущается как низкий дополнительный мир, а начинает ощущаться, кроме него, еще и большой высший мир, и ты в нем начинаешь существовать, жить, понимать, как он устроен. Вот это понимание устройства высшего мира дает тебе право называться каббалистом. Понимание имеется в виду ощущение, потому что чисто умственно здесь понять ничего нельзя. Это можно, конечно, запоминать, что написано в книгах, представлять себе в объемах нашего мира. Это движется сюда, и это движется отсюда. Здесь правое, здесь левое, здесь верх и низ. Но если человек не переводит это, эти все категории, эти все понятия на духовный язык, с ощущением, если это его не складывается, то тогда, конечно, он не понимает, о чем говорится в книгах. То есть каббалистические книги, несмотря на то, что они тысячами лет продаются в магазинах, их можно было покупать еще и у древних переписчиков, как мы с вами уже говорили, наука каббала особенно никогда не скрывалась. И книги были известны всем. Но дело в том, что эта известность мало что давала людям. Или философы выдумывали из этого свои философии всевозможные, но, несмотря на это, сама наука каббала, внутренний ее смысл, он был непостигаем. Поэтому она называется тайная наука. Она постигается только в той мере, в которой человек может ее раскрыть своими внутренними свойствами. Как наш мир мы ощущаем в подобии нашим внутренним свойствам, ту часть мироздания, которую мы ощущаем нашими естественными, с которыми мы родились, свойствами, мы называем наш мир. Ту часть мироздания, которую мы естественным образом не ощущаем, мы называем высший мир, скрытый мир, тайный мир. Так вот, надо сначала развить к ней наши ощущения и в мере подобия наших ощущений, наших внутренних свойств, новых, этим духовным свойством, когда мы начнем ощущать, мы начнем представлять, о чем говорит эта наука. А пока мы, естественно, об этом не имеем ни малейшего представления. Я могу вам поручиться за это. Люди иногда занимаются по 5 и по 10 лет, и они не знают, о чем говорит каббала. Они прекрасно понимают статьи, знают миры, представляя все себе это в свойствах, с которыми они родились. Так же, как они изучают физику, математику, там другие естественные науки, изучают каббалу. И немножко даже больше, потому что здесь каббала говорит вроде бы об их внутренних свойствах. Они внутри себя как-то жонглируют этими свойства отдачи, свойства получения. И у них кажется, что они понимают, о чем речь, потому что вроде бы и отдача в нашем мире есть, и получение в нашем мире есть. Но на самом деле до тех пор, пока человек не обрел четко это свойство отдачи, которое может прийти только с помощью высшего света, только в ответ на серьезную просьбу человека, только после того, как эта серьезная просьба сформировалась в нем под воздействием группы, только после того, как он насильно воткнул себя в эту группу, чтобы она воздействовала на него. Вот если по этой цепочке он приходит к формированию в себе этого нового духовного свойства, тогда он становится ученым-каббалистом. Поэтому, естественно, приложить здесь надо много усилий. И усилий не только таких, как в других науках, чисто умственных, нравственных, а усилий противоестественных. Тут не надо на себя нажимать, чтобы дальше идти вперед, а надо на себя нажимать, чтобы идти против своих обычных позывов, что ли. В основном это проявляется во включении в группу. Так что здесь есть своя специфика в науке каббала по сравнению с остальными науками, но все равно она постигается в соответствии с мерой затраченных усилий. Язык науки каббала. Пишет Баля Сулам, у каждой науки есть свой язык. Если есть по предыдущему пункту вопросы серьезные, ты мне говори. Хорошо, пока нет. У каждой науки есть свой язык. Основоположники науки определяют предмет науки и объясняют ее суть определенным языком. Отсюда вытекает предназначение языка – служить промежуточным звеном, близким и к сути науки, и к тем, кто ее изучает. В языке науки заложены необыкновенные возможности. Он позволяет сделать изложение лаконичным, а объяснения более глубокими. То есть язык науки – это, в общем, определенный алгоритм. в который мы можем вложить свои знания и свои формулировки для того, чтобы передать их другим, чтобы они смогли это воспринять по мере своих усилий, мысленных, умственных, чувственных, нравственных, душевных, духовных, смогли бы постепенно эти формулировки для себя, внутри себя расшифровать, и тогда они почувствуют и поймут, что же мы вложили в эти формулировки. То есть язык, понятно, что он является между нами таким вот передаточным звеном, без которого мы не можем быть связанными друг с другом. И, естественно, каждая наука, каждая область формирует под себя свой язык. Даже не только наука. Медики взяли латынь, музыканты взяли итальянский язык за основу, математики, латинские и греческие алфавиты и так далее, и так далее. Так что, на чем же базируется наука Каббала? Наука Каббала базируется на терминах, которые взяты нами еще с древнего иврита и арамита. Это два древнейших языка, которые идут рядом все время на протяжении всей истории человечества. Иврит и арамит, оба они существовали в древнем Вавилоне. Иврит был как языком письма больше, а арамит как разговорный язык. Арамейский и еврейский. И иврит. Два языка. И с тех пор они вот так вот записаны по Каббале. На этих языках записана книга Ецера, книга Авраама, которую он тогда написал. На этих языках записаны и те древние, допустим, большой комментарий, так называемый, Мидраш Раба, записаны тоже примерно в те годы. На этом языке написана книга даже Адама, которая была за почти 2000 лет до Вавилона. Так что, естественный язык, который проявлялся всегда у людей для выяснения духовных свойств, это был язык арамейский или иврит, которые являются внешней и внутренней оболочкой одного языка. Если мы хотим говорить со стороны света, о распространении света сверху вниз, по сферот, парцуфим, мирам, то мы говорим на иврите. Если мы хотим выразить больше свойства келим, каким образом они получают свет, какие они делают при этом усилия, тогда мы говорим это на арамейском языке. Поэтому Зоар написан, книга Зоар. Хотя говорили они между собой, Раби Шимон и его 10 учеников, на иврите, записан был Зоар не Раби Шимоном, а Раби Аба, и был его ученик такой особый, и записан был на арамейском языке. Потому что арамейский язык представляет собой обратное от иврита, отпечаток как бы обратный, как патрица от матрицы. Такая обратная копия, как негатив. Почему? Потому что они таким образом хотели показать, что все зависит не от света, а от келим, от сосудов, от желаний, от меры исправности желаний. И поэтому таким образом они передали Зоар. И с тех пор всегда при изучении Каббалы используется много терминов на арамите, но в основном говорится на иврите. Начиная где-то со времени Арии далее, в основном каббалисты начинают изъясняться на иврите. Потому что время движется к тому, чтобы мы начинали раскрывать выше свет, и поэтому этот язык становится в Каббале более употребительным вместо арамита. Но в то же время на арамите, допустим, написан весь Талмуд вавилонский и много древних остальных книг. То есть там изложены те же каббалистические законы, духовные законы, но со стороны келим. Так что язык науки Каббала, он язык особенный, раздваивается на два языка. Он так называемый в то же время язык ветвей. То есть, поскольку в нашем мире, по сравнению с духовным миром, существуют абсолютно те же детали, то, что находится наверху, называется корни, а то, что находится в нашем мире, называется ветви. И То, что есть наверху, всегда дает свой отпечаток внизу. То есть не может быть наверху ничего такого, чтобы не было наверху, и наоборот, не может быть ничего такого внизу, чтобы не было наверху. Миры параллельны и абсолютно-абсолютно идентичны. Потому что вот здесь вот находится мир бесконечности, а под ним миры Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И вот с этих миров нисходят на нас духовные корни. В основном они исходят из мира Ацилут. Так вот, эти духовные корни, нисходящие на нас, они практически проходят, свет проходит через все эти миры из мира бесконечности. Свет проходит через все эти миры и дает их постепенные понижающиеся, регрессивные такие формы, как отпечаток в нашем мире. Поэтому все, что есть в нашем мире, все, что бы вы ни назвали, любые объекты в нашем мире, они представляют собой отпечаток, только обратный отпечаток, негативный отпечаток объектов в высшем мире. Нам только непонятно, что за отпечаток. Нам надо узнать относительно вот этого вот какого-то объекта, а что же относительно него, вместо него, против него, есть в высшем мире. Допустим, в нашем мире есть стакан. А в высшем мире? Что это за категория такая, стакан? Какой-то сосуд. Что он собой представляет? В каком виде? А что это значит вообще? Для чего? Как он работает? Из чего он состоит? И так далее. То есть, несмотря на то, что мы употребляем в духовном мире слова из нашего мира, слова идут снизу вверх, а воздействия идут сверху вниз. Кроме того, в науке Каббала существует еще много условностей, не условностей как бы, а средств изображения языка. Дело в том, что человек, когда он поднимается по духовным уровням, он каждый раз по-другому воспринимает духовный мир. У него меняется представление, как мы в нашем мире, когда мы маленькие дети, или когда мы уже взрослые люди. У нас меняется представление о нашем мире. Так вот, человек, который из нашего мира, этот мир, начинает подниматься, проходит из нашего мира в мир духовный, он поднимается в мир Асия, затем Ецира, Брия и Ацилут. Когда он занимается Каббалой в мире Асия, включая и наш мир, тогда то, что он занимается, называется Сод. Сод – это значит тайна. Когда он поднимается дальше в мир Ецера, он занимается наукой уже исследования этого мира и понимает ее больше. Она называется это друж. Друж, я не знаю, как перевести, как комментарий, пояснение. Наверное, пояснение. Затем, когда он начинает изучать в мире Брия, уровень его знаний и понимания называется ремес. Ремес – это уже не пояснение, это уже объяснение, может быть. Намек. Намек. Намек, допустим. И когда он выходит на уровень мира Ацилут, тогда то, что он изучает, называется пшат. Пшат – это уже знание. Он тогда полностью начинает понимать, о чем говорит Каббала. Это ступени постижения, и одновременно постижение само, его емкость, его глубина, постепенно, когда ты постигаешь все больше и больше, двигаешься в постижении, ты проходишь вглубь материи, и она постепенно расступается, и ты видишь ее свойства, силы, управление, всю эту систему, которая замкнутым образом всем этим управляет, до тех пор, пока ты не приходишь к пониманию полностью, насквозь всей этой картины мироздания. Вот тогда называется, что ты находишься в мире Ацилут. Суммирование всех знаний – это мир Адам Кадмон – когда они все суммируются вместе, и таким образом достигает человек состояния мир бесконечности, когда у него получается просто слияние со всем мирозданием в подобии свойств, в полном постижении и в полном соответствии с мирозданием. Он становится вместо Творца, на место Творца, сливается с Творцом и становится на самую высшую ступень. Вот что позволяет эта наука. И языки вот эти вот, с одной стороны, значит, у нас есть иврит, и еще арамит. Иврит называется лицевая часть каббалы, потому что она идет от света. Свет, а арамит идет от кли. Я об этом пишу в своем предисловии книги Зоар. А кроме этого, еще у нас есть с вами и четыре языка, на которых выражается каббала. Это сот, друш, ремес, пшат. Обычно они называются пардес. Сверху вниз они называются пшат, ремес, друш, сот. Значит, начинаем мы изучать, как ничего не понимая в нашем мире, из тайны и кончаем полным раскрытием знаний пшат. Обычно люди, которые не понимают, они говорят, ну, каббала – это сот. Каббала не сот. Сот – это мы, не понимающие в этом мире, находимся в состоянии сот, в состоянии тайны. А каббалисты наоборот. С помощью каббалы они продвигаются вперед, чтобы тайное стало явным. Поэтому пардес надо считать не снизу вверх, пшат, ремес, друш, сот, а сверху вниз, из мира ацилут, наш мир. Так говорят каббалисты, вы об этом можете увидеть и в предисловии к Талмуде Сферот, и в учебнике Вильнского Гаона, в общем, во многих книгах. Представители науки. Есть вопрос по этому тему? Да, да. Вопросы все, есть много вопросов, но они редко распространяются на разные совершенно темы. Нет, по языку науки, по языку каббале. Нет, по языку нет. Хорошо. Тогда мы оставим им потом 10 минут и будем вопрос прорабатывать. Представители науки. Занимающиеся наукой ученые не дорожит материальными благами. Он использует дорогое для него время для исследований, а не для погони за материальным успехом. В принципе, и ученые в нашем мире так действуют. Потому что мы с вами изучали, что есть наслаждение. Весь наш мир – это желание насладиться. А наслаждения, они есть телесные и общественные. Телесные наслаждения, понятно, те, в которых нуждается наше тело. Общественные наслаждения – это богатство, слава и знание. Знание. Естественно, ученый, который устремляется за знанием, как самая наивысшая страсть в нашем мире человеческая, то настоящий ученый, его уже слава не беспокоит, и богатство не беспокоит, и телесные наслаждения, это все для него постепенно отпадает. Он этим пользуется, поскольку он живет в нашем мире, ему необходимо это. Да, мы это видим, но все равно не это представляет для него ценность, а только как нечто вспомогательное. Поэтому говорит тут Баля Сулам, что, естественно, он использует свое время для исследований, а не для погони за материальным успехом. Выбирая пренебрежение материальными ценностями в обмен на сэкономленное для научных исследований время, он приобретает знания. То есть вместо того, чтобы зарабатывать зелененькие доллары или чего-то, он зарабатывает знания. Для него это представляет больше интерес. Естественно, если мы говорим про ученых нашего мира, то это чисто эгоистический, естественный интерес у него. Таким он родился, с такими склонностями, я это знаю по себе. Просто интересно познавать. Интересно чувствовать, что ты понимаешь мир, как в нем все взаимосвязано. И почему именно так все крутится. Где эта внутренняя логика, как она взаимодействует между собой и на тебя, и ты на нее, и так далее. Просто есть к этому огромная тяга. Я помню себя еще до каббалы, мною тоже это руководило. Но ученые не в силах противостоять получению признания общества. наивысшему из земных наслаждений, которые только можно себе представить. Мы видим, что после знаний все-таки идет признание. Причем признание может быть не обязательно, когда он зарабатывает к тому, чтобы его признали. Он может себя убедить в том, меня не признают сегодня, но меня признают через 100 лет и убедятся, какой я умный и был особенный в веках. И этого ему достаточно для того, чтобы всю свою жизнь пустить на эти научные свои исследования и отдать этому все, и ничего от нашей жизни больше не требовать. Ставит человек перед собой такую идею, она его привлекает, она ему дает уже сегодня наслаждение от того, что якобы будет через 100 лет, когда услышит о том, что он чего-то совершил. Поэтому признание, оно не имеет границ временных. Оно не связано ни с чем и ни с кем. Это является его таким представлением о своих успехах, своих заслугах. И они готовы тратить все время и отказаться от всех иных наслаждений, лишь бы в достаточной мере ощутить общественное признание. К этому наслаждению устремляются лучшие представители человечества. И так происходило во всех поколениях. А что же происходит в Кабале? Ну, так действуют действительно все ученые. Мы знаем, что это ими руководит. Абсолютных бестребников нет. Почему нет? Почему я так могу говорить об ученых, которые, может быть, тратят всю свою энергию, все свои силы на то, чтобы двигать вперед любимую науку, что-то делать для человечества? Да потому что мы все эгоисты, мы все построены на желании насладиться. Значит, в первую очередь, если мы говорим об ученом как о механизме исследования, он механизм, который исследует природу. Чем этот механизм живет? Чем он себя наполняет? Что является его горючим? То есть, чем он наполняется энергией? Какой энергией? Для того, чтобы двигаться вперед. Так вот, когда мы начнем это исследовать, мы увидим, что даже если это не богатство, даже если это не власть, и даже если это не знания сами, то это признание. Признание – это, в принципе, почему это самое наивысшее, даже больше, чем знание? Мы редко это упоминаем, что оно выше, чем знание, такое свойство. Потому что это духовная власть над миром. То есть я знаю, что я все равно выше всех и вся. И меня потом, в конце концов, вознесут на этот уровень. Мои, так сказать, будущие ценители. А сегодня мне это даже не важно. Он даже чувствует от этого еще больше удовлетворения. Так что признание это является не богатством и не славой, а как бы властью. Это власть над мыслями, над другими выше времени. Власть над всеми. Что же делается при этом с представителями науки Каббала? Они тоже такие или нет? Пишет так Баля Сулам, условия пренебрежения материальными благами, действующие в любой науке, то есть самопожертвование во имя науки, они необходимы и в науке Каббала, как в остальных науках. Однако в дополнение к этому требования к настоящим каббалистам, к настоящим исследователям любой науки. Каббала обязывает ученого-каббалиста отказаться от получения признания обществом. То есть вот от этого отказаться, от самого последнего и главного, то, что может двигать ученым. Обычно ими движут всякие медальки, грамоты, Нобелевские премии, признание. Но в наше время. Может быть, признание когда-нибудь потом. И причем мы видим, в какой конкуренции они работают, в каком вообще соревновании находятся между собой. Я уже не говорю о том, что им нравится, кроме того, еще и слава, и деньги, и власть, и все прочее. А здесь, в науке Каббала, человек должен отказаться от признания, то есть признание, вот это самое главное – нету его. Как же нам его зачеркнуть? Если у меня не будет ничего из этой цепочки, ни телесных, ни общественных наслаждений, ни богатства, славы, знаний и признания, Как же я смогу двигаться вперед? Что же будет моей энергией для того, чтобы я смог достичь чего-то? Чтобы я совершал действия какие-то в этом мире? Что-то делал? Как можно что-то с этим придумать? Так вот, поэтому Бальсон говорит, что ученый-каббалист, он может быть только такой, когда он поднимается выше этого признания на уровень полной отдачи. Полная отдача. То, что, в принципе, мы изучаем и к чему должны прийти все, кто изучает каббалу. Вот тогда он и становится ученым-каббалистом. Ученый-каббалист. Он пишет Бальсон так: человек совершенно не готов к постижению науки каббала до тех пор, пока признание обществом не обесценится в его глазах и будет проводить время в попытках получить общественное признание и уподобиться тратящим время на приобретение материальных благ, потому что не имеет значения. Вы видите, я все нарисовал в одну линию. Это не имеет значения, все это находится под нашим миром, под Махсомом. Вот здесь Махсом. И это не позволит ему открыть свое сердце для постижения науки каббала и познания высшей силы. Никоим образом он не сможет ничего сделать. Он должен будет от признания отказаться. И это невозможно просто так отказаться от признания. Он должен будет сделать это под каким-то определенным воздействием. Мы знаем уже, что это воздействие только может быть, если не сходит на него Ор-Макив, высшая сила, высший свет. Вот тогда он может приподняться и от этого признания пойти вверх на полную отдачу. Как может это быть, если этот человек находится в группе, и группа дает ему, он аннулирует себя, и группа дает ему тогда ощущение того, что отдача выше всего. То есть и богатство, и слава, и знание, и признание. И тогда он может выйти за эти пределы. Вот что нам говорит об этом Бааль Сулам. И последний пункт – скрытие науки каббала. Говорит он так, Бааль Сулам: каббалисты никогда не стремились к рекламе своей науки, поскольку к изучению каббалы человек приходит только под влиянием внутреннего побуждения. Вы знаете, как и мы то же самое всегда так говорим. Ни в коем случае никому не навязывать. Ни в коем случае насилия быть не может. Наука каббала должна распространяться абсолютно спокойно, не агрессивно. Не может быть ее пиара. Пиарить каббалу невозможно. Можно только выставлять ее, чтобы люди знали. Если тебе плохо, есть такая наука, если ты в нее вложишься, тебе будет хорошо. Если ты не понимаешь, ради чего ты живешь, и тебя это гложет, есть наука, которая объяснит не только, почему ты так живешь, почему ты родился, и как родился, и для чего родился, и зачем, и какая это последняя цель, и покажет тебе твое последнее состояние. Совершенное состояние, которого ты должен достичь. Она тебе его просто покажет. Ты будешь знать, вот таким я буду. Только надо приложить усилия. И она тебе расскажет, как приложить усилия, и доведет тебя к этому состоянию. Она тебе покажет всегда Творца, как образ, который является для тебя эталоном. Так вот, невозможно прийти к человеку и сказать: давай, ну, как ты не хочешь, почему ты не страдаешь, почему тебя не толкает изнутри никак. Невозможно показать это, то есть говорить так с человеком. Это только если в нем возникает уже такое желание. Мы с вами понимаем, что такие желания, они постепенно возникают в людях. И из древнего Вавилона постепенно, когда человек отказался от использования каббалы, вот здесь вот был Авраам, который был тогда еще древневавилонским жрецом, стал каббалистом и предлагал людям: давайте будем осваивать эту науку, не надо нам, не нужен нам вот этот вот страшный путь в 5000 лет. Зачем он нам нужен? Зачем нам надо двигаться все время этими страданиями? 5000 лет вперед, пока вы не разочаруетесь вот здесь, вот, не начнется путь разочарования в 21 веке. Но сейчас мы все равно к этому пришли, и поэтому наука Каббала раскрывается сегодня и говорит: ну все, дошли до ручки, теперь можете послушать меня. Но опять-таки это только те, в которых возникает точка в сердце, которые дошли до этой ступеньки. А есть такие, которые еще не дошли, они находятся где-то ниже этого уровня эгоистического, к которому пришли. В древнем Вавилоне вспыхнул тогда только первый эгоистический уровень, а тут есть еще второй, третий, четвертый, если это нулевой, допустим, 0, 1, 2, 3, 4. Мы на четвертом уровне с вами, на самом последнем. Он называется пятый, потому что начинаем читать обычно не с единицы, а с нуля. Так вот, мы сегодня находимся с вами на самом последнем этапе, но есть люди, которые еще к этому не дошли. Так что поэтому науку Каббала мы распространяем только пассивно. Кто желает, почитай газету, послушай чего-нибудь. Если в тебе это отзывается, то ты можешь в нее приходить. У кого нет точки в сердце, у кого нет к этому желания, свободны. Мы не призываем и даже не желаем, чтобы они к нам приходили, потому что это, в общем-то, люди, которые еще рано им это. Зачем же? Пускай поскорее в нашем мире быстренько прокрутится. Иногда они приходят к нам, мы их не выбрасываем, не отказываемся, потому что пускай посидят, они быстрее созреют. Как бы в тепличных условиях, в лучших для условиях созревания всего эгоизма. Но, в общем, наука Каббала, она именно для тех, как говорит Баля Сулам, каббалисты никогда не стремились к рекламе своей науки, поскольку к изучению Каббалы человек приходит только под влиянием внутреннего побуждения. Только тогда он готов пренебречь желаниями тела, материальными благами и признанием общества, если в нем есть действительно истинное побуждение к этому. Далее. Я хочу уже с вами закончить этот материал, остался маленький кусочек из этой статьи. Поэтому ученые-каббалисты не раскрывали широким массам методику Каббалы как средство развития. Они считали, что раскрывать науку, единение с высшей силой, следует только в том случае, если она будет правильно понята и воспринята. А в те века этого быть еще не могло. В противном случае раскрытие Каббалы отнимет у людей способность наслаждаться. Люди просто уйдут в депрессию. В нашем мире они сами уходят в депрессию. И их с помощью Каббалы уже можно оттуда вытаскивать. А в прошлые века, если им была возможность наслаждаться богатством, знаниями, славой, властью, чем-то другим, и ты ему начинаешь говорить о каких-то таких мировых ценностях, что это все ничего не стоит по сравнению с тем, что есть в высшем мире, человек уходит в депрессию, ты ему чего-то раскрыл, этот мир потерял для него привлекательность, то того мира он достичь не может, потому что у него еще нет внутреннего своего побуждения, и ты таким образом сделал его несчастным и лишил к возможности продвигаться вперед. Решил его энергии движения. Хотел богатства, а теперь не хочет. Знаний или славы, а теперь не хочет. Потому что ты его убедил, что все это временное. Поэтому ни в коем случае нельзя человеку ставить на его пути развития, даже эгоистического развития, никакого барьера. Пускай эгоистически развивается, дозреет, упадет в депрессию, убедится, возникнет в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни, как говорит Баля Сулам в пункте четвертом, во втором пункте предисловия к Талмуде Сросферот. И тогда уже с этим вопросом он придет в Каббалу. Когда возникнет четкий вопрос, в чем смысл жизни. И пока общество в целом не пришло к осознанию необходимости отказа человека от вышеперечисленных наслаждений, то есть не отрекается еще общество от богатства, славы, власти, знаний, то до тех пор нельзя у него отнимать возможность наслаждаться. Ведь в наслаждениях, в устремлении к ним человек растет и развивается, пока не достигнет желания к высшему. То есть не возникнет у него точка в сердце. В наше время налицо все признаки того, что общество в целом уже разочаровалось в погоне за наслаждениями тела, богатства, власти, почета и внутренне готова к связи с высшей силой. И потому наука Каббала раскрывает себя, свою суть и цели широким слоям общества. Это то, что пишет Бааля Сулам. Написал он, в принципе, об этом уже 70 лет назад. Тем более с тех пор мы продвинулись в готовности общества к постижению Каббалы намного-намного вперед. И на сегодня нет никаких ограничений. Огромное количество людей находится в депрессии, в разводе, в отрешенности, в наркотиках, в всяких всевозможных кризисных явлениях. Это все признак лишь того, что человек начинает ощущать, что ему незачем существовать. Нет в нашем мире того, чем можно себя по-настоящему наполнить. Уходит во всевозможные наполнения временные для того, чтобы просто забыться. Это единственное лекарство для нашего сегодняшнего состояния, как говорит Бааля Сулам в том же втором пункте предисловия к Талмуду Сефирот. То есть единственное, что нам остается, течь по течению жизни и сегодня, как вчера. Поэтому в наше время можно распространять науку Каббала без всякого ограничения, но все равно мы ее распространяем в щадящем для всего человечества стиле, чтобы они смогли только в мере своего желания, только в мере своего внутреннего побуждения определить, что эта наука является лекарством, спасением для их жизни и существования. Теперь послушаем, что нам Саша Козлов нашел здесь из вопросов. Пожалуйста. Ну, у нас бурный поток вопросов идет. Сейчас я их попробую объединить просто. Да, желательно. Похожие из них. Угу. И вот два вопроса из Франции. Фредерик из Франции спрашивает, и Мишель из Франции тоже. В какое время написана книга Зоар, и является ли книга Зоар словарем языка Каббалы? Книга Зоар написана во втором веке нашей эры. Так знают и считают каббалисты. Так и я написал, и это все описал в своей книге Зоар на русском языке. Философы, которые производят свои вычисления, считают, что книга Зоар написана в XI веке нашей эры. Каббалисты считают, что книгу Зоар написал Раби Шимон Бар-Юхай во втором веке нашей эры со своими учениками. И об этом же написано и в самой книге Зоар. А философы считают, что нет, написал эту книгу Раби Моше де Леон в XI веке, но специально приписал, как будто бы эта книга написана во втором веке нашей эры Раби Шимоном. Почему это сделал? Для того, чтобы придать больше вес книге Зоар и для того, чтобы себя как-то немножко скрыть. Дескать, он был очень таким скромным человеком. Нисколько не умоляя Раби Моше де Леона, это был великий каббалист, который жил в Испании в XI веке. Большой каббалист, он написал хорошие произведения каббалистические. Тем более не мог врать и выдавать что-то не за свое. Причем книга Зоар была известна и до него, поэтому книга Зоар, естественно, приписывается Раби Шимону, автору ее, который жил во втором веке нашей эры. Он и его 9 учеников, всего 10 человек, они написали эту книгу. Те люди, которые сегодня, сейчас приезжают в Израиль к нам в гости или на наш конгресс, мы обычно едем с ними в то место, в пещеру, где сидели эти 10 учеников и писали эту книгу Зоар. Это так и называется пещера Идрараба, большая пещера. Она сама по себе очень маленькая. Она где-то, ну сколько, метров 10, 15, да, не больше. Но она большая по своему духовному уровню. Они, эти 10 человек, представляли собой 10 сферот основных. И поэтому смогли написать такую книгу, которая называется «Зоар. Сияние». Вот это, пожалуй, что можно сказать. Значит, в этом отношении, конечно, философов слушать нечего. Да, сегодня в философии никто и не верит. Это уже все прошло. Теперь следующий вопрос. Значит, вопрос, который нам задает группа Чили и Сергей из Украины. А нужно ли учить иврит, чтобы постичь мудрость Каббалы? И имеет ли влияние на духовные корни язык, на котором я говорю, и что я говорю? Если это... Вы знаете, у меня была несколько дней назад встреча с Казарновской. Вы знаете, да? Такая большая, великая певица сегодня, оперная певица. И естественно, что мы с ней говорили, и она перебрасывалась, так вплетала в свой разговор, естественно, термины итальянские. Понятно? Потому что это музыкант, это певец. То есть для них не существует иных терминов. Он тебе только может этими терминами сказать, как играть или как петь. Если вы идете к врачу, так он вам точно будет толкать всевозможную латынь и так далее. То есть в каждой науке существует свой еще специфический, если не язык, то аппарат для ее выражения конкретного. Поэтому в Кабале то, что существует у нас, словарь ивритских или арамейских терминов, это необходимый аппарат, с помощью которого мы можем выражаться. Очень тяжело, если этот аппарат обходить. Сфера, пхина, парцуф, роштохсов. Мы можем называть это другими словами, но это обговаривать это на разных языках. У нас сейчас занимаются люди из около 60 стран мира, говорящие примерно на стольких же языках. Ну как можно описывать одну науку на 60 различных языках? Что же это получится за разнобой, и люди не смогут между собой общаться? Мы же, наоборот, собираемся снова в этот древний Вавилон. А в этом древнем Вавилоне было очень просто. Был язык арамейский для как разговорный. Он очень похож на иврит. И язык иврит как письменный. Поэтому на сегодня нам ничего не остается делать, как изучать Кабалу на иврите и на арамите и пользоваться этим словарем. Но объяснения могут быть на любых языках. Но терминология, ее никак нельзя. Иначе мы там затушуем все тонкости слова. Потому что даже если я говорю вам какое-то слово, то очень важно его правописание, важно его числовое значение, гематрия, важно начертание букв, потому что в них выражается смысл этих двух сил, которые воздействуют на нас, света и сосуда, желание отдать и желание получить. Они определяют между собой форму каждой буквы, потому что буквы, она, к нам спускается их форма из мира Ацилут. То есть получается, что нам нет никакой возможности избавиться от алфавита ивритского, который является письменным арамитом и для письменным алфавитом и для арамита, только арамит и иврит отличаются немножко перестановкой букв в словах, потому что это, как я уже сказал, как написано в книге Зоар, объясняется, что иврит является языком прямого света, а арамит является языком кли, который этот свет получает. Так что придется все-таки изучать иврит не в разговорном виде, но на уровне терминов обязательно. Никуда не денешься. Попробуйте, если это не так, но в итоге, если вы будете продвигаться, вам надо будет поточнее объясняться, вы все равно поневоле будете использовать эти слова. А я вам скажу еще более того. Я, как знающий иврит, как разговорный язык, и использующий его в течение дня, так и затрудняюсь. Я помню, как я затруднялся изучать Кабалу. Потому что на иврите эти слова обозначают различные части тела, различных животных, различные объекты нашего мира. А для вас, не знающих иврита, когда вы говорите «тох» или «сов», то они означают уже какую-то определенную духовную категорию. Вы их не связываете с чем-то в нашем мире находящимся, потому что вы не знаете, что же означают эти слова в нашем мире. Вы их сразу привязываете к духовным категориям. И поэтому в этом отношении не знающие иврит выигрывают. Для них легче изучать этот язык и прямо сквозь него проходить на духовные объекты и их действия. Еще? Еще есть несколько вопросов о Иисусе Христосе, Мухаммеде и Будде. Спрашивает Александр Хаджи из города Тарагона, Испания. Являются ли Иисус Христос, Мухаммед, Будда какими-то символами в историческом развитии и в развитии человеческого эгоизма? А Ева из Франции спрашивает, Иисус Христос был каббалистом? И такой же вопрос есть из Хайфы. Значит, это были великие предводители человечества, которые, конечно, пытались вести человечество вперед, дали ему какие-то шкалы своих ценностей, но каббалистами они не были, они не находились в постижении высшего мира. Это были великие нравственные фигуры, которые проповедовали какие-то определенные духовно-человеческие, то есть нашего мира, ценности, но каббалистами они не были. Каббале отношения они не имеют. Каббалистами считаются люди, как я уже сказал, которые прошли махсом, изучением каббалы. Эти люди не изучали каббалу. Не изучая каббалу, невозможно пройти махсом. Что касается Иисуса, то он начинал изучать каббалу. Он был учеником в Санедрии в Иерусалиме до разрушения храма, когда там существовала еще эта духовная семинария. И преподавали каббалу людям, но там ее расформировали, эту духовную академию, его и остальных учеников распустили, даже, можно сказать, выгнали, и много из них прошло вот такими разными путями, создали свои различные группы, секты, из которых затем появились всевозможные такие системы, так сказать, духовно-этического поведения в человечестве. Каббалистами они не были. То есть начинали изучать ее, но вы знаете сами, что от начала изучения каббалы и до постижения проходит очень много времени. Это то, что касается основоположника христианства. Будда, Мухаммед, они совершенно не имели к каббале никакого отношения. Ну, я уже не говорю про прочих ученых или философов, там Конфуций, или там Платон, Аристотель. Они имели некоторую связь, они имели какие-то контакты с каббалистами, допустим, Платон и Аристотель, как пишет, как вы знаете, пишут философы об этом. Но каббалистами они не были. Каббалистами, то есть вышедшими за махсом, получившими силу отдачи высшую, отвлеченную, надэгоистическую, и начинающие уже постигать и излагать высший мир таким, как он есть. Такого среди них не было никого. Были такие люди среди народов мира, не евреев, естественно, их было много. Они давали огромные серьезные комментарии и книги, и писали их в веках. Допустим, если вы возьмете Тору на иврите, то рядом с самой этой Торой, с текстом Муше, который написан, вы увидите Ункилос. Ункилос – это не еврей, который пришел и изучал, достиг огромных высот. И его комментарий к Торе, он пишется не где-то рядом сбоку где-то, а рядом с текстом Моисея. Вот. Допустим, наш великий учитель, Раби Акива, именем которого названа вообще вся Тора, потому что вся Тора нам пришла от Раби Акива. Он был на самом деле не евреем. Он пришел, начал ее изучать, эту каббалу, и стал вот таким великим ученым. И от него все учение, вся Тора. Все, что есть у нас на сегодня, Талмуд, каббала, все что угодно, это все от него. Раби Шимон, автор книги Зоар, был его учеником. И второй у него ученик был тот, который написал Талмуд вавилонский. То есть Раби Акива – это вот столб такой, от которого все, что у нас есть. И много было таких великих людей, инородцев, которые пришли и стали великими каббалистами. И их принимали, естественно, потому что каббала, она, это хоть весь древний Вавилон вернется обратно. Она для этого и существует. Но и о таких людях нам известно. Их много. Да. Нана из города Антверпен, Бельгия, спрашивает. Если любовь между двумя людьми является односторонней, невзаимной, является ли принятие любви другого человека эгоистическим поступком или альтруистическим? Каббала не говорит нам о любви на таком уровне между мужчиной и женщиной, односторонняя, двусторонняя или многосторонняя. Может, сегодня тоже такие вещи приняты. Каббала говорит нам о любви человека к человеку, или это от души к душе. Это не о той душе, которая имеется в виду в вопросе Наны, а Имеется в виду, когда человек выходит из себя, поднимается над своим эгоизмом, воспринимает желания другого как свои вместо своих, а свои собственные все ресурсы употребляет на то, чтобы наполнить чужие желания. Но он связывается с другим человеком, потому что желания другого человека тоже к Творцу. Они завязаны друг на друга, они как парочка голубей, понимаете, голубь и голубка. Здесь имеется в виду, когда два человека между собой взаимно соединяются во взаимной любви, чтобы создать между собой такое общее кли, когда я выхожу из себя в него, он выходит из себя в меня, и чтобы мы таким образом создали вот это общее кли, которое называется аравут, взаимное поручительство. И тогда мы на связи между собой вот такой вот внешней, не направленной на себя, начинаем ощущать свойства отдачи и наполнение этого свойства Творцом, раскрывая между собой Творца. Говорится, мужчина и женщина, и Творец между ними. Мужчина называется один человек относительно другого, когда он выходит из себя и хочет наполнить другого, кого он хочет наполнить, называется женской частью. И если этот человек, мой товарищ, хочет то же самое сделать относительно меня, то он является мужчиной, а моя душа относительно его называется женской частью. То есть мы друг относительно друга двое мужчин, двое мужских частей, двое женских частей. И вот тогда на моем отношении к нему и на моего отношении ко мне возникает вот это вот кли, вот этот сосуд духовный, в котором проявляется Творец. Поэтому сказано, муж и жена, мужчина и женщина, то есть отдающие, получающие правильно между собой составленные части, Творец проявляется между ними. Не имеется в виду никоим образом наши животные состояния, где там мужчина нашего мира и женщина нашего мира гормонально, понимаете, начинает друг к другу относиться как-то естественным путем. Животным путем, об этом Каббала не говорит. Она говорит только о духовных категориях. Когда получение и отдача имеется в виду на чужие желания ради постижения раскрытия Творца в этом. И ни в коем случае нельзя путать при этом еще и какие-то нашего мира животные свойства. Животные я имею в виду не потому, что я ими пренебрегаю, хочу их унизить, потому что я хочу сказать, что они же существуют и между животными. Чтобы уточнить, что здесь имеется в виду на порядок выше, а отношения между нами. Вопрос Юли из Санкт-Петербурга. Почему, если в мир приходят одни и те же души, происходит рост населения? Я уже говорил об этом не раз, потому что происходит увеличение эгоизма в каждой душе, и поэтому каждая душа необходима, чтобы разделилась еще на несколько душ, для того, чтобы было возможно исправить этот удельный эгоизм в каждой душе, чтобы он был меньше. Если раньше у меня был, допустим, 50 килограмм эгоизма, а сейчас он вдруг вырос и стал 150, я не в состоянии его исправить, он меня погребет под собой. Поэтому моя такая душа, пополневшая, эгоистически пополневшая, она делится на 3-4 части. И поэтому есть рост населения. И наоборот, если увеличиваются страдания, и человек готов страдать, приподняться над своим эгоизмом, видит, какое страдание ему есть от эгоизма, допустим, большие войны или что-то такое, происходит автоматическое уменьшение населения. Нам кажется от того, что мы убиваем друг друга. Это неверно. Наш мир – это мир следствий, а не решений. Это поскольку страдания возрастают, нет необходимости в таком количестве душ. Они могут соединиться вместе. Потому что готов человек и с большим эгоизмом преодолеть его, потому что он страдал. И поэтому происходит уменьшение населения. В нашем мире это как гармошка. Больше количество людей, меньше количество людей. Это зависит только от того, насколько мы можем с эгоизмом справляться, больше или меньше. Если не можем справиться, будет больше населения. Сможем справляться, будет меньше населения. А зачем им просто так расти? Он должен быть в каждом, эгоизм может быть, должен быть в каждом человеке в соответствии с теми силами, которые может дать человек, чтобы его преодолеть. Ну, может, подождем? Или есть еще что-то интересное? Ну, вот еще один вопрос. Да. Милан из Кошицы, Словакия, спрашивает, как правильно питаться по науке Каббала? Как правильно питаться по науке Каббала? Вкусно и полезно. Как питаться? Наука Каббала не занимается ничем, кроме как духовным возвышением человека. Но одновременно, соответственно, с этим она и дает свои советы. И человек естественным образом понимает, что все, что естественно, это находится в подобии к природе. Поэтому каббалисты за простую обычную пищу. Я видел это и на Рабаше, рядом с которым прожил 12 лет, и готовил ему в том числе, и ездили, если мы куда-то, и выбирали какие-то блюда. То есть это человек, который нормально питался. Он любил самую простую пищу, много зерновых всевозможных, супы из всевозможных круп, мясо простое, рыбу, зелень, овощи. Но все очень такое простое, незамысловатое. И все такое максимально упрощенное, близкое к природе. И всегда считал, что это лучше всего. Очень не любил принимать лекарства. Очень не любил ничего искусственного в пище, в доме, ничего. Все такое самое-самое естественное. Ну, надо принять во внимание, что человек родился в 1906 году, и у него было много всевозможных этих привычек еще и из дому, из той Польши, из которой он приехал. Но все-таки его отношение к жизни было очень таким естественным. То есть поменьше всего искусственного. Он к этому вот просто сам по себе так тянулся. Это то, что я могу вам посоветовать. Но, естественно, если вы теперь с этого дня и начиная будете преследовать только питаться естественными продуктами там, и отдавать этому все свое время и силы, то, конечно, это никуда не годится. Я говорю о том, что человек просто должен нормально относиться к тому, что у него есть на столе. Немножко овощей, хлеб, простой суп, если есть кусок мяса, и не надо ничего больше. Единственное, что было у него, он никогда не завтракал, обедал или ужинал, не выпивая при этом 20-30 грамм водки или коньяка. Я у него к этому в свое время привык. Никуда, куда бы мы ни ездили, что бы мы ни делали, где бы мы ни обедали, ни завтракали, три раза в день надо нормально поесть. Это было у него железным правилом. Каждый раз перед едой такая была у него маленькая рюмочка, и это был для него железный закон. Без этого он не мог кушать. Это тоже хороший, я думаю, что это хороший пример. Ну, а сейчас на этой оптимистической ноте мы переходим с вами к клипу. Нам сейчас покажут что-то интересное, а потом продолжим с вами занятие по статье «Введение в науку Каббала». Пожалуйста. Это вы видели клип, я понял, о конгрессе, который... Ишуат Хаверим, да, сегодняшний? Да. Который будет здесь, да, в этом месте, где мы с вами сейчас снимаемся, через 3 часа. Нет, 2 часа. Через 2 часа. Через 2 часа уже будет здесь Ишуат Хаверим. Вот вы видите, мы говорим Ишуат Хаверим. Это собрание товарищей, да? Но собрание товарищей, это может быть собрание там месткома, горкома, облсполкома там или... жилконторы, А вот Ешиват Хаверим, это мы понимаем сразу, что имеется в виду. К тому, что мы говорили о каббалистических терминах. А теперь мы с вами продолжаем статью, которую в прошлый раз тоже начали, называется «Вступление к статье «Введение в науку Каббала». На странице 16 и в этой книге в моей «Наука Каббала», том 1. Так вот, пишет тут Баля Сулам, что необходимо различать в душах две части – свет и сосуд. Потому что как суть души – это ее сосуд, а изобилие, которым Творец задумал насладить души, это свет, заполняющий сосуд. Поскольку Творец задумал насладить души, то он обязан был сделать это в виде желания получить наслаждение. То есть ничего не остается другого. Если у Творца есть наслаждение, которое он желает передать, то ничего другого не остается, как создать относительно этого свое желание, подходящее под это наслаждение. А как подходящее, чтобы само наслаждение, оно и создало это под себя желание. Поэтому этот свет, он и создает под себя кли. Свет, кли. Кли или сосуд. Видите, как автоматически говорится, свет или ор. Поскольку Творец задумал насладить души, то он обязан был сделать их в виде желания получить наслаждение. Потому что величина желания получить наслаждение определяет величину получаемого желания. Вот здесь уже идет заковырка у него. То есть, наслаждение, мы не знаем, что это такое. Оно существует вне нас. Творение – это желание получить наслаждение, творение. Так вот, как я могу определить наслаждение? Только согласно своему желанию. У меня маленькое желание, будет маленькое наслаждение. Большое желание, будет большое наслаждение. Желание будет в определенную сторону повернуто, к тому или к сему. А этим будет определяться стиль, вид, образ наслаждения, который во мне проявится. То есть все зависит от желания. Все зависит от того, каким образом я его сформирую. В зависимости от этого я ищу наслаждение. Наслаждение по определенной форме, виду, стилю, величине. Все определяется желанием. А само наслаждение... А в самом наслаждении может быть все что угодно. Только я, если понимаю, что наслаждение создало во мне желание, значит, не может быть такого, чтобы я чего-то желал, вдруг во что-то во мне захотелось, чего бы не было бы в наслаждении изначально. Потому что вначале свет, наслаждение создало желание. Значит, желание не может чего-то пожелать, чего бы не было в свете. Любые, которые у вас возникают желания, самые фантастические, несбыточные, нереальные, если только они у вас появились, где-то мельком, как-то когда-то во сне, наяву, неважно где и как, есть наслаждение для того, чтобы наполнить это желание. Иначе бы не могло оно появиться, проявиться в вас. И в любом случае, в итоге своего длительного, более или менее развития, вы достигнете такого состояния, когда это желание наполнится. Вы его вспомните, оно обязательно проявится, никуда не денется, и наполнится. Не в таком виде, в материальном, как вы, может быть, когда-то его себе представляли, а уже на другом уровне, не овеществленном материально, а в духовном своем состоянии, но все равно будет. И поэтому говорится, потому что величина желания получить наслаждение определяет величину получаемого наслаждения. Только желание определяет наслаждение. Желаю я больше и достигаю наслаждения, наслаждаюсь больше. Меньше будет меньше. То есть все зависит от моего желания. Но где его купить, это желание? Где его развить? Желание к чему? Я не знаю. Как я сильно могу желать, если вокруг меня столько соблазнов, всевозможных отвлекающих факторов? Желать чего-то отвлеченного, хотя самого высшего, самого неземного. Но нету к этому желания. Что делать? Вот здесь-то и возникает у нас наука Каббала, которая говорит нам: я тебе помогу развить желание. Ничего больше не надо. Если в тебе будут правильно направленные желания, ты обнаружишь в них, немедленно обнаружишь в них наполнение. Свет находится перед твоим желанием в бесконечном объеме. Во всевозможных, каких ты только угодно можешь себе представить и не представить, неважно каких вариациях, метаморфозах. Все в нем есть. Как только ты правильно пожелаешь, немедленно свет наполняет, заполняет эту пустоту. Ты только правильно пожелай. То есть правильно к тому, что есть в свете. В том стиле, в котором есть в свете. То есть желать можешь все, что угодно. На это ограничений нет. Желай все, что угодно. Но главное в намерении отдавать, как в свете. И тогда твое желание всегда сразу же реализуется и наполнится. Вот о чем говорит эта строчка. То есть желания могут быть всевозможные. Самые, может быть, нам кажущиеся уродливыми, нечеловеческими, фантастическими, всевозможными такими, что прямо стыдно себе и другим признаться. Неважно какими. Они все имеют свое наполнение, и все они будут прекрасными, если только они будут направлены в намерении, как и свет, в намерении для того, чтобы этим насладить источник. Как этот источник желает насладить вас, так вы должны при этом дать свое намерение насладить его, источник, Творца. И зная, что желание получить наслаждение является сутью самой души, сотворенной из ничего, и называется кли, сосуд души. А наслаждение, изобилие, наполняющее сосуд, определяется как свет души, исходящий от самого Творца. То есть у нас на самом деле в мироздании все очень просто. Ничего не существует, кроме сосуда и света, который может прийти и его наполнить. Вот у нас и есть два, на самом деле, две части. Вот этот Творец, а внизу творение. И больше нет ничего. И не надо ничего больше выдумывать. Все, что мы можем только себе представить, заключено в этих двух параметрах. Свет и кли. Что тут можно еще сказать? Да, пожалуй, ничего, я не знаю. Есть какие-то вопросы? Нет, пока. Об этом нет, да? Хорошо. Пункт четвертый. Творение – это появление того, чего не было раньше. То есть появление чего-то из ничего. Но как можно представить, что есть что-то, чего нет в Творце? Он ведь должен включать в себя совершенно все, если он совершенен. А как может быть, что кто-то создает чего-то, чего в нем нет? То есть, даже если он совершенен, Творец, как он может создать чего-то, чего в нем нет? Хотя он и совершенен. То есть, понадобилось ему что-то создавать, а этого объекта в нем не было. Значит, это указывает на его несовершенство. Как сказано, все творение, созданное Творцом, это не более чем сосуд, кли души, представляющие собой желание насладиться, получить наслаждение. Поэтому ясно, что в Творце такого желания нет – получать. Желание получать. И поэтому желание получить является абсолютно новым творением. Тем, чего не было прежде. И оно определяется как возникшее из ничего. Что значит из ничего? Что не, чего не было в Творце. То есть первое, это был сам Творец, существующий сам. И в таком случае мы называем Ацмуто. Ацмуто, то есть непостигаемое нами, сам по себе, собственная суть. Второе, это Творец, который создал творение, то есть свет, который таким образом создал сосуд, или обозначим сейчас сосуд, это душа, душу, да? Желание, наполнение. Вот эти вот три, две части, и третье это вот этот сосуд или душа, которая появилась. Значит, свет создал этот сосуд из ничего. В нем не было этого состояния, сосуда в нем не было, не нуждался в этом. И сосуд является всего лишь пустым, он является пустым желанием. То есть это отрицательное, и поэтому то, что этого не было в Творце, не умаляет совершенство Творца. И естественно, что Творец создал это несовершенство, это желание. Он создал несовершенное это желание для того, чтобы привести его к совершенству. То есть сосуд, который приводит себя из состояния отрицательного к состоянию положительного. Вот что в итоге мы должны будем с вами на себе отработать вот эту вот третью часть. Это делает человек на себе. Пока еще нет вопросов, да? Вот один вопрос, близкий к теме. Таня из Киева спрашивает. Намерение должно быть связано с любым желанием? То есть то, что свет дает мне, я отдаю ему? Фу, Таня, наша Таня. Это вопрос непростой. Я не знаю, что она имеет в виду в своей жизни в Киеве. В принципе, этому надо учиться. Потому что просто так говорить «да» намерение на все наши желания в любом месте, в любой жизни, в любом действии может привести к ошибочным явлениям. Я это видел на многих учениках. Я бы так сказал, человек должен в рамках своего «я» разделить себя на дом, так, если он начинает изучать каббалу, на работа и на группа. И Творец. Творец или постижение своего «я», своего корня – это одно и то же. Вот мое такое сегодняшнее состояние. Так, я должен ходить на работу для того, чтобы приносить оттуда деньги, передавать эти деньги домой, снабжать этим семью и заботиться о семье еще в той мере, в которой необходимо в обычной нашей житейской жизни. Не более того. Это все наш мир. И кроме того, я выхожу в своей духовной работе в группу. Как пишет нам Баля Сулам во втором пункте и в четвертом пункте Талмуда Эсра Сфирот. То, что мы разбираем с вами в духовной работе. Невозможно достичь Творца. Творец здесь создал одно единственное кли, которое называется Адам, душу. И мы должны к этому состоянию прийти. Здесь это общая душа. Одна душа на всех на нас. И здесь мы находимся в нашем мире множество, множество, множество душ. 7 миллиардов душ. допустим. Мы все эти души должны соединить. То есть в итоге через группу я должен прийти к такому объединению. Группа является те души, которые понимают эту методику и готовы ее реализовать. Вот я прихожу в такую группу, начинаю внутри них это реализовывать и достигаю Творца, и Адам – это одно и то же. Адам – это кли, а Творец – это свет, который наполняет это кли. Вот этот Творец плюс Адам является мир бесконечности, мое конечное состояние, к чему я должен стремиться. Вот и все. Значит, так моя жизнь определяется. То есть все свои намерения на отдачу, намерения отдавать, я реализую только в группе, только со своими товарищами, так же, как и они на мне. Нигде, ни в доме, ни на работе. Я дома люблю домашних, я отношусь к ним нормально, я приношу все, что надо, домой, все обеспечиваю всех необходимым, и я больше не вмешиваюсь со своими, тем более, духовными всякими запросами к ним, если только жена этого не желает. Если жена желает, я, естественно, с удовольствием беру ее с собой в это духовное возвышение. Вот. А на работе. Я работаю как специалист, никто обо мне ничего не знает. Я нормально выполняю свои функции для того, чтобы получить свою зарплату и передать ее домой. Вот и все. Все, что касается души, идет наверх, в группу. И на это не властвует ни семья, и ни работа, и никто. Это мое личное, это мое вечное, это мое совершенное, то, что я должен действительно в себе вырастить. А это все, что находится внизу, под этой гранью, наш мир, это все мне дано для того, чтобы я в нем просто существовал. И из этого моего существования сам себя растил, как Адам. Так что никому не навязывать кабалу, нигде не применять никакие намерения. В трамвае с кондуктором, там с таксистом, с милиционером, там или еще с кем-то, на работе с начальством или с подчиненными, нигде. Вы везде, как обычные люди, абсолютно как обычные люди, себя ведете, и только в группе с товарищами, только там, где вы изучаете кабалу, где есть ваши единомышленники по пути, там вы включаете уже намерения, отрабатываете свои намерения вместе с ними. Есть еще серьезный вопрос по этому делу? Можно в продолжение этого вопроса задать. Из Чили, группа Чили. В чем настоящее усилие? В чем оно проявляется? Раньше вставать, вкладывать в группу, в распространение? То есть вопрос об усилии. Настоящее усилие проявляется в первую очередь, вот намерение отдавать. В чем проявляется движение вперед? Оно состоит из учеба. Второе – это группа. И третье – это распространение. Из этих трех вещей. Учеба – это обязательно. Я с прискорбием слышу, что люди иногда не учатся по нескольку дней. Раз в неделю, два раза в неделю. С точки зрения устройства нас и природы, это абсолютно неверно. Мы не имеем права так поступать. Потому что каждый день, каждые сутки происходит обновление души. И поэтому учеба должна быть каждый день, допустим, один час в день. Но это должно быть обязательно. Группа. Группа может собираться и не каждый день. У кого какие условия? Два раза в неделю там, или как-то еще? Или чаще? Распространение. По мере возможности, где-то, как-то в свободное время, насколько это возможно. Вот в таком виде это, допустим. Допустим, группа, учеба – это минимум 1 час в день. Группа – это минимум, допустим, 2 раза в неделю. И распространение – это где-то 2 раза в месяц выйти куда-то, что-то распространить, создать какую-то группу, преподавать, еще что-то делать. Вот без этих действий, причем именно в таком порядке, 1, 2, 3, невозможно продвижение. Причем, вы видите, самое главное – это вы сначала, ваша учеба, затем ваше участие в группе, и только затем уже распространение, когда вы выходите наружу, что называется. Есть несколько вопросов, давайте на них ответим, Саша, потому что уже урок движется к концу. Я бы не хотел тут продолжить эту тему, потому что там уже идет дальше следующий абзац такой серьезный. Хорошо. Я пропускаю много вопросов, связанных с питанием, с алкоголем, с диетами, с режимами. Это все не относится к кабале, дорогие мои. Да, в основном. Вы можете, конечно, алкоголику трудно заниматься кабалой. Сидите вы на диете или нет, кабале не имеет никакого отношения. Еще что там? Алкоголь, питание, режим. Ну, в основном это вопрос. Режим, это если вы сделаете себе правильный режим, значит, час в день заниматься или больше, как можно больше быть в группе, то весь режим уже у вас в соответствии с этим перестроится. Еще раз я вам говорю. Мы еще убедимся в том, что никакие диеты, они здоровью не помогают. Мы убедимся даже, что никакие лекарства здоровью не помогают. Они просто облегчают временно наше состояние и усугубляют симптомы, заталкивают их больше внутрь. Единственное лекарство, которое на самом деле природно помогает человеку, это уподобление природе, равновесие с природой, выход на гомеостазис с природой, на подобие природе. В этом состоянии человек считается абсолютно здоровым. Этому нас и обучает каббала. Так что не стоит увлекаться слишком диетами и даже спортами, это тоже неестественно для человека. И никакими вообще... Перестаньте забивать себе голову посторонними вещами. У вас есть свободное время? Отдайте своему духовному возвышению. Это то, что у вас остается после всей вашей здоровой жизни. Какая бы она ни была здоровой, она временная. Вот что с вами останется после этого? Это интересней. Вопрос Нана задает из Бельгии, город Антверпен. Кто такие ангелы? Являются ли они элементами высшей силы, и как с ними можно связаться? А зачем ей надо связаться с ангелами? Вот, хочется. Ну да. Значит, ангелы – это силы. Силы в природе. Допустим, сила притяжения называется ангелом притяжения. Отталкивание – тоже ангел. И так далее. Ангелы – это просто силы, механические силы. Они могут быть любого типа. Они могут быть растительного, неживого, животного происхождения, даже человеческого в нашем виде, в нашем мире, но не свобода воли. То есть все, что есть в мире, все, что в мире идет по природным законам, детерминировано четко. Наслаждение, желание, наслаждение, какие-то побуждения, что-то делается на уровне самой природы нашей неживой, затем в растительной, ботанике эти все, животная природа, всякие биологии, зоологии там всевозможные и так далее, человеческой природы там медицина, биология и так далее. Все это ангелы. Почему? Да потому что все это запускается сверху. Автоматически управляется вот таким образом вся природа. И мы, в том числе, внутри нас все абсолютно. На улице ходят одни ангелы. В том числе, как ее, Нана из Антверпена. Да. И она тоже ангел. Просто вот чистый ангел. А где же человек? Человек – это в нас та сила, которая свободна от запуска свыше, которую мы сами запускаем. Сила отдачи, которую мы сами должны приобрести и ее запустить. Она называется человек. Поэтому вся природа состоит из двух частей. Ангелы и люди. Но людей мало. Спрашивает Лилиан из Франции. Есть что-то у нас французов появилось много. А вот у нас французы серьезно работают. Да, да, ну? Товарищи во Франции наши помогают распространять. Лилиан из Франции спрашивает. Есть ли другая методика, кроме каббалы, чтобы достичь высшего мира? Нет. Лилиан, я должен тебя, может быть, огорчить. Другой методики нет. Потому что каббала – это не искусственная методика, которую мы изобрели сами. Вот придумали так, вот и все. Это не религии, которые люди изобрели, и не всякие философии, которые люди вытаскивают вот там вот из-под волос. Каббала – это то, что человек открыл естественным путем. Когда он начал вникать в природу, есть каббалисты, которые не читали никаких книг. Просто вникая в природу, они вытаскивают из природы эти законы. Есть многие люди, которые догадываются об этих законах. Но они точно этого не знают, и главное, не знают системы реализации. Но каббала – это та методика, та наука, которую мы получили от природы. И поэтому она одна. Она говорит о том, какие взаимодействия есть во всем огромном мироздании. А их не может быть несколько. Как законы физики, если бы мы их только знали в идеальном виде, то они вот такие, а иных быть не может. Так и здесь. Поэтому иной методики нет. Придется нам изучать каббалу, и с помощью ее каждый из нас достигнет своего самого наилучшего состояния. И мы надеемся, что быстро, сообща, весело и по сравнению с тем состоянием, в которое все время нисходит человечество, все ниже, ниже, ниже, мы с вами пойдем все выше, выше и выше. Удачи вам всем в этом. До следующей встречи.